Глава 53. Он не знал фамилии Тиффани, но даже если бы знал, было бы неразумно разыскивать ее по домашнему адресу. Да в этом и не было необходимости. Она уже сама подсказала, где ее найти. Он позвонил в Грот в середине дня и попросил позвать ее к телефону. Как он и ожидал, ему ответили, что ее нет. Смена начинается с 5. Он давным-давно усвоил, что наилучший способ получить информацию — заставить собеседника опровергнуть заведомо ошибочное утверждение. «Она работает до 11, верно?» — спросил он. «До полуночи. В полночь у нас кухня закрывается. Что-нибудь передать?» «Нет, спасибо. Я попозже перезвоню ей домой». Завтра, если тот, с кем он только что разговаривал, вспомнит о звонке, наверняка решит, что это звонил кто-то из приятелей Тиффани, ведь он же дал понять, что знает ее домашний телефон. Он надеялся приятно провести часы, оставшиеся до поездки в Йонкерс, но время еле ползло, и он сидел как на иголках, не мог дождаться, когда доберется до нее. Эту встречу он предвкушал с особым нетерпением. Тиффани хорошо его разглядела. И у нее, как у многих людей в ресторанном бизнесе, наверняка хорошая память на лица. Ему просто повезло, что она не выпалила прямо в эфире, что в магазине видела мужчину, покупавшего одно из этих бирюзовых колец. Он прямо-таки слышал, что ответила бы Чандлер: «Тиффани, вы только что сообщили сведения чрезвычайной важности. Нам нужно встретиться». «Слишком поздно, Сьюзен», — подумал он. «Увы, увы». «А как насчет приятеля Тиффани, как его, Мэтта?» Он постарался восстановить в памяти сцену в лавке Парки. Сам он позвонил заранее, хотел убедиться, что в запасе имеется хотя бы одно кольцо. Входя в магазин, он уже держал в руке точно отсчитанную сумму, включая налог. А Парки, как ему и было велено, уже выложил кольцо на прилавок. Только повернувшись, чтобы уходить, он заметил парочку. Он хорошо запомнил эту минуту, он стоял прямо на виду у девчонки. Она его хорошо рассмотрела. А ее парень? Парень рассматривал всякую дребедень на полках, повернувшись к нему спиной. Слава богу, с ним проблем не будет. Парки он уже убрал с дороги. К завтрашнему дню о Тиффани тоже можно будет не беспокоиться. Ему вспомнилась строчка из стихотворения «Разбойник», которое он учил наизусть в детстве. «Я приду к тебе в лунном свете, даже если ад преградит мне путь». Он мрачно усмехнулся.